«Наконец-то, Веро!» — воскликнул Паулу при виде меня. Рафаэль отщипывал кусочки черствого хлеба, а Лила допивала молоко из стакана. «Я знаю, я забыла про покупки». «Обходимся двумя яйцами на четверых, но нет ни масла, ни даже детской нутеллы. Представляешь, как все запущено?» «И тебе доброго утра. Еще одного раунда мне не выдержать. Ты можешь сходить на рынок за покупками, Паулу. Это не сделает тебя менее мужественным». Рафаэль с Лилой посмотрели на меня наивными глазами. Они не в курсе, что случилось, но понимают, по утрам со мной лучше не связываться. Дети неловко поцеловали меня и вышли из-за стола, отправившись чистить зубы. Паулу воспользовался возможностью и приблизился. «Хреново. Мне не стоило наезжать на тебя после вчерашнего». «Не страшно. Обещай, что не полезешь в дело той женщины, которая выпрыгнула из окна». «Обещаю», — солгала я, не отводя взгляда. «Это было легко. Я к этому привыкла». «Надо идти. Ты помнишь, какой сегодня день?» «Ну, конечно. Но у тебя и без того голова забита. Я думал, ты забудешь. Сколько бы ему исполнилось, твоему отцу? 81?» 82, сказала я, целуя его в лоб, рядом с появляющимися залысинами. «Я зайду на кладбище, чтобы оставить цветы, прежде чем ехать в полицейский участок. Держись. Постараюсь». Я хлопнула дверью, а в лифте все думала о той лжи, которую наговорила мужу за несколько минут. На мгновение мне стало не по себе, но потом я отмахнулась от этих мыслей. Моя привязанность к нему — это правда, и семья, которую мы с ним создали, тоже правда. Ложь? Что ж, ложь служит только для того, чтобы все оставалось на своих местах. Может быть, пора поговорить о том, откуда я выбралась, кто я такая, и обо всех тех вещах, которые стоило прояснить с самого начала, но я избегала их касаться. Удивительно, насколько мы зависимы от прошлого. Я появилась на свет в обычной семье, единственный ребенок родителей, живущих в субпрефектуре Пиньейрос, представителей среднего класса. Отец полицейский, а мать домохозяйка. Субпрефектура Пиньейрос — одна из 31 субпрефектуры города Сан-Паулу, которая располагается в западной части города. Как и почти все в районе, я закончила государственную школу имени Фернана Диаса Пайса, которая славилась традиционным подходом, качеством образования и строгостью. Фернан Диас Пайс, 1608-1681 годы. Известный как охотник за изумрудами, один из самых известных бандейрантов, первопроходцев в Бразилии. Я получила превосходное образование. Я всегда очень хорошо писала, потому, естественно, поступила на факультет искусств Университета Сан-Паулу. Яблочко от яблони недалеко падает. И, получив диплом, в возрасте 22 лет я приняла участие в публичном конкурсе на должность служащего полиции. Согласно моей логике, так я могла прикоснуться к тысяче историй и написать десятки книг. И кто знает, может быть, даже стать известным писателем. Я чистый лев, люблю, когда мною восхищаются и хвалят. И мечтаю по-крупному. Моя жизнь не была идеальной, но могу сказать, что я была счастлива жить с героическим отцом и чересчур заботливой мамой. Мне нравилось незатейливое существование среди бородатых парней и коммунистических идей. А потом произошло это. Стоял теплый январский вторник, я была в отпуске, а через неделю мы с родителями улетали в Майами. В 6 утра, когда я все еще лениво валялась в постели, раздался стук в дверь. Бум-бум-бум-бум-бум! В испуге я вскочила на ноги. Приоткрыла дверь спальни, чтобы взглянуть, что происходит. Мой отец уже стоял у входной двери в одном нижнем белье и вглядывался в глазок. «Чем могу помочь?» Хоть он и выглядел сонным, но заметно нервничал. «Инспектор Жулио Торрес?» — прозвучал голос с той стороны двери. «Это инспектор Такашира из Департамента внутренних дел гражданской полиции Сан-Паулу. Я уполномочен провести служебное расследование. У меня есть ордер на обыск и задержание. Откройте дверь». Отец набычился и сымитировал усталость в голосе. «Не могли бы вы дать мне пару минут, чтобы одеться? Я спал». 3 минуты!» Отец подошел к моей комнате. Я подбежала к кровати и заползла под одеяло. Когда он приблизился, на мои глаза навернулись слезы. Отец сел на кровать и обхватил мою голову. «Пап, что происходит?» «Успокойся, цветочек». Он звал меня цветочком, хотя я уже была не малышкой. «Все будет хорошо. Это обычная процедура. Запри дверь и жди моего звонка». «Ты говоришь со мной, как с ребенком», — твердо проговорила я. «Тебя собираются арестовать?» Впервые в жизни я ощутила неуверенность. Мой отец, основа моей жизни, рушился, и я рушилась вместе с ним. «Просто послушай меня, Вероника. Пожалуйста». Он отвернулся и молниеносно вышел из комнаты. Минуты шли. Я заперла дверь, но вновь приоткрыла ее, наблюдая за происходящим через щелку. Я видела, как он собирает какие-то бумаги со стола в своей комнате, включает измельчитель, разговаривает с мамой. Ничего толком не было слышно, как я не напрягала слух. Он что-то сказал, она возразила. Мне пришлось выбрать, подслушивать или подсматривать. Я предпочла смотреть. Бум-бум-бум-бум-бум! В дверь снова стучали. Отец порылся в ящике, достал пистолет и снял его с предохранителя. В отчаянии мама бросилась вперед, не позволяя ему направить ствол себе в голову. Я отступила. Я была трусихой. По сей день виню себя за это. Заткнув уши, я нырнула под кровать и крепко зажмурилась. Кажется, я обмочилась, услышав первый выстрел. Не помню. То, что произошло дальше, до сих пор сбивает меня с толку. Сначала пронеслись быстрые вспышки, и я до сих пор не знаю, произошло ли это в действительности, или я это придумала. Я знаю, полиция сразу же ворвалась в дом при звуках выстрела, а потом раздались крики и хлопки, будто у нас дома разразилась война. Это длилось всего минуту, может, две. Затем мертвая тишина. Не знаю, сколько времени прошло до того, как ко мне приблизилась светловолосая женщина-полицейский с мягким голосом. Она протянула руку, пытаясь коснуться меня. «Идем. Тебе не нужно этого видеть», — произнесла она. Женщина прикрыла мое лицо, вытаскивая меня из-под кровати. Все куда-то бежали, полицейские нервничали, сирена скорой помощи приближалась. Меня кто-то осматривал в то время, как санитары мчались с носилками, и все отступали в сторону. Я пыталась подсматривать краем глаза, не смея задавать вопросов. Уже вечером, когда я одна вернулась домой, мою фамилию писали во всех газетах страны. Трагедия в Сан-Паулу. Жулио Торрес, инспектор департамента по борьбе с наркотиками, в отношении которого ведется следствие по делу о коррупции в ходе операции «Орел или Решка», отреагировал на арест попыткой самоубийства. Полицейские ворвались в дом и, увидев, что он держит пистолет, выстрелили. Моя мать умерла мгновенно, защищая мужчину, которого любила. Отец выжил. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Всю неделю в прессе обсасывали миллионную схему гнилой банды полиции Сан-Паулу. Полицейские из управления по борьбе с наркотиками конфисковали огромные партии кокаина, сотни килограммов, и часть оставили себе для продажи. В схеме были задействованы криминалисты, которые указали меньшее количество наркотиков в отчетах об изъятиях. Таким образом, никто ничего не заподозрил. Это была идеальная схема. Управление внутренних дел расследовало ее несколько месяцев, вплоть до рокового вторника, когда всех арестовали. В тот день я лишилась своего мира, и не осталось никого, кто мог бы его удержать. Я медленно вошла в комнату родителей, измученная и беспомощная. Я лежала на их кровати, не обращая внимания на кровь, которая все еще была там. Я опустилась на колени у тонкой линии, обозначающей местонахождение унесенных тел, и провела пальцами по тому, что выглядело как силуэт фигуры. Помчалась на кухню, сгребла все чистящие средства в ведро и с отчаянным рвением принялась за уборку. отмыла полы, стены, сорвала постельное белье, но с пролитой кровью ничто не могло справиться. Черт, неужели никто не изобрел фирму, которая бы убирала место преступления, чтобы родственникам не пришлось на него смотреть?